Наши юные светлые годы, унося наши грезы в далекую даль, унося наши беды, невзгоды. И печалью туманятся наши глаза. Скоро старость придет неизбежно, стремиться к бездонному морю, к морю вечному, видному там вдалеке. Мчишь ты воды свои так упорно, унеси, упрячь на глубокое дно все печали мои и надежды. Течению жизни там меня ожидает Спаситель мой сам в приготовленной Богом отчизне. Там конец всем скитаниям, не будет границ, там не сбывшихся нет намерений. Само время, там чертог не стареющих юнош девиц, там покорно нам будет само время.